Поболтав немножко с девчонками, работа в таком элитном доме и без того обязывала их быть вежливыми, но ко всему они еще и скучали, я вышел из почтового отделения и пошел в отделение охраны на первом этаже. Имея я право воспользоваться способностями иного, я бы просто внушил охране симпатию к себе и получил доступ ко всем видеозаписям. Но демаскироваться я не мог, и потому решил воспользоваться самым универсальным источником симпатии – деньгами. Из выданных мне денег я набрал рублями сотню долларов, ну куда уж больше, верно? Зашел в дежурку, там скучал молодой парень в строгой форме. «День добрый!» – приветствовал я его, лучезарно улыбаясь. Всем своим видом охранник изобразил полную солидарность с моим мнением о сегодняшнем дне. Я покосился на мониторы перед ним, туда шло изображение не менее чем с десятка телекамер. И наверняка он может вызвать повтор любого момента. Если изображение пишется на винчестер, а куда же еще, то запись трехдневной давности могли еще не перевести в архив. «У меня проблема», — сообщил я. «Мне вчера пришло забавное письмо». Я подмигнул. «От какой-то девицы. Она здесь и живет, как я понимаю». «Письмо с угрозами?» – насторожился охранник. «Нет-нет!» – запротестовал я. «Наоборот. Но таинственная незнакомка пытается сохранить инкогнито. Можно было бы посмотреть, кто 3 дня назад отправил с почты письмо». Охранник задумался. И тут я все испортил. Положил деньги на столик и сказал с улыбкой: «Я был бы вам очень благодарен». Парень сразу окаменел. Кажется, что-то нажал ногой. И через 10 секунд двое его коллег, очень вежливых, что смешно выглядело при их габаритах, настоятельно предложили мне пройти к начальству. Все-таки есть разница, и серьезная, между общением с государственными чиновниками и частной охранной фирмой. Интересно было проверить, поведут ли меня к начальству силой. Все-таки это не милиция. Но я предпочел не накалять обстановку и подчинился конвою в штатском. Начальник охраны, человек уже в летах и явно вышедший из органов, смотрел на меня сукоризной. «Что же вы, господин Городецкий?» Крутя в пальцах мою карточку пропуск на территорию Осоли, сказал он. «Словно в госконторе себя ведете, уж простите за выражение». У меня возникло ощущение, что ему очень хочется сломать мой пропуск, вызвать охрану и велеть выгнать меня за элитную территорию. Очень хотелось извиниться и сказать, что я больше не буду, тем более, что мне на самом деле было стыдно. Вот только это было желание светлого мага Антона Городецкого, а не владельца небольшой фирмы по торговле молочными продуктами господина А. Городецкого. «Что, собственно говоря, произошло?» – спросил я. «Если моя просьба невыполнима, так бы и сказали». «А зачем деньги?» – спросил начальник охраны. «Какие деньги?» – удивился я. «А, ваш сотрудник решил, что я ему предлагаю деньги?» Начальник охраны улыбнулся. «Ни в коем случае», – твердо сказал я. «Полез в карман за носовым платком. Аллергия меня сегодня одолела. А в кармане всякая мелочь валялась, вот и выложил. Но даже высморкаться не успел». Кажется, я переборщил. Начальник с каменным лицом протянул мне карточку и очень вежливо сказал: «Инцидент исчерпан. Как вы понимаете, господин Городецкий, просмотр рабочих записей частными лицами запрещен». Я почувствовал, что больше всего начальника задела фраза про «всякую мелочь». Они тут, конечно, не бедствовали, но и настолько, чтобы сотню долларов называть мелочью, в деньгах не купались. Вздохнув, я опустил голову. «Простите, дурака. Я и впрямь пытался предложить вознаграждение. Всю неделю по инстанциям бегал, фирму перерегистрировал, уже и рефлекс выработался». Начальник пытливо посмотрел на меня, вроде бы чуть смягчившись. «Виноват», — признался я. «Но очень уж любопытство одолело. Верите, полночи не спал, все гадал. «Вижу, что не спали», — глядя на меня, сказал начальник. И не выдержал. Все-таки любопытство в человеке неистребимо. «А что вас так заинтересовало?» «Жена с дочуркой у меня сейчас на даче», — сказал я. «Я тут мотаюсь, пытаюсь ремонт закончить». И вдруг получаю письмо. Анонимное. Женским почерком написанное. А в письме, ну, как сказать, килограмм кокетства и полкило обещаний. Мол, прекрасная незнакомка, мечтает с вами познакомиться, но не рискует сделать первый шаг. Если я внимателен и понял, от кого письмо, так мне надо только подойти. В глазах начальника загорелся бодрый огонек. «А жена на даче», — сказал он. «На даче?» — кивнул я. «Вы не подумайте. Никаких далеко идущих планов. Просто хочется узнать, кто эта незнакомка». «Письмо у вас с собой?» — спросил начальник. «Я его сразу выбросил», — признался я. «А то попадет жене на глаза и доказывай потом, что ничегошеньки не было». «Когда было отправлено?» 3 дня назад. «Из нашего почтового отделения». Начальник думал. «Выемка писем там 1 раз в день, вечером», — сказал я. «Не думаю, что туда много народ заходит. Всего-то 5-6 человек в день. Если бы глянуть». Начальник покачал головой, улыбнулся. «Да я понимаю, что не положено», — сказал я печально. «Ну вы хоть сами гляньте, а? Может, там и не было ни одной женщины? Может, сосед шутит? Он такой веселый человек». «С 10-го этажа, что ли?» — поморщился начальник. Я кивнул. «Вы гляньте, просто скажите, была там женщина или нет?» «Это письмо вас компрометирует, верно?» — сказал начальник. «В какой-то мере», — признался я, — «перед женой». «Что ж, тогда у вас есть основания посмотреть запись», — решил начальник. «Большое спасибо!» — воскликнул я. «Огромное вам спасибо!» «Видите, как все просто!» Медленно нажимая кнопку на клавиатуре компьютера, сказал начальник. «А вы? Деньги!» «Ну что за советские привычки?» «Сейчас!» Я не удержался, поднялся и встал у него за плечом. Начальник не возражал. Он испытывал азарт. Видимо, на территории Ассоли для него было немного работы.